Не сказать, что 2 часа пролетели незаметно, но и особой усталости я по окончании работы не чувствовал. Конечно, немного жаль потраченного времени, но смена деятельности неплохо помогает прочистить мозги. Во всем нужно искать плюсы. За время первой отработки я успел как следует очистить 4 вольера, вполне себе неплохо. Хотя никаких нормативов нам не дали, и можно было не спешить. Некрасов вон все еще ковырял 2-й, и уходить не спешил. Похоже, что помимо последнего предупреждения, у него и отработки длиннее по времени. Но это уже его проблемы. Я в любом случае не собирался его дожидаться, даже если бы мы заканчивали в одно время. Наоборот, лучше нам не пересекаться по возможности. Вернувшись в служебное помещение, я переоделся в свою форму и уже собирался идти на занятие к Светликовой, как вдруг услышал странный звук у черного хода, как будто дверь скрипнула, а потом еще раз. Некрасов, что ли, сбежать решил раньше времени. На всякий случай перед уходом я решил проверить, что там такое, а то ведь сейчас в зверинце только мы 2, а значит, случись чего, и проблемы будут у нас, несмотря на наличие здесь охраны. Знаю я, как это работает. Вернувшись обратно к черному ходу, я заметил, что дверь слегка приоткрыта. Значит, мне не послышалось, я точно помню, что все закрыл перед уходом. Прислушиваясь и осматриваясь по сторонам, я тихо зашел обратно в зверинец и сразу понял, что дверь открыл не Некрасов. Он сейчас убирался в дальнем углу, стоя в наушниках. Очевидно, что он ничего не слышал, даже мое возвращение не заметил. Я же двинулся дальше и за ближайшим поворотом обнаружил названных гостей. 3 знакомых мне темных магов во главе с Грачевым крутились у клетки с магическим черным вороном. Пока Борис стоял в стороне, 2 его подручных пытались взломать замок. Один из них пыхтел, вычерчивая какие-то руны, 2 же стоял наготове с черным мешком. Тут с первого взгляда понятно, что они задумали, и отпускать их с добычей я не собирался. Я хотел окликнуть этих 3, как вдруг раздался щелчок, после чего дверца вольера скрипнула. Немного не успел, но так даже лучше, теперь им точно не отпереться, что просто мимо проходили. «Давай быстрее, пока не спалили», — шепотом сказал тот, который открывал дверцу. «Уже спалили», — спокойно сказал я. Услышав меня, вся троица резко обернулась. «Вот же, а я говорил», — пихнул друга в бок открывальщик и повернулся к Грачеву. «Чё делать теперь? Птица нам позарез нужна». «Да», — добавил 2. «И вообще, это ты тут долго возился, я вообще ни при чем». «Тихо вы», — шикнул их главарь и подошел ко мне. «Значит, так, Чернышов, предлагаю решить все миром. Если что, нас тут не было, ты ничего не видел и не слышал. Скинемся тебе по 1000 рублей, идет? Похоже, что о моем финансовом положении уже многим известно, тот же Грачев явно успел навести справки. Иначе не могу понять, как ему могло прийти в голову предлагать настолько банальную взятку, да еще и такого оскорбительного размера. А зачем вам птица?» Стараясь не показывать раздражение, сперва поинтересовался я. «Если решил под фамилию питомца подобрать, ты с видом немного ошибся. Для ритуала», — коротко ответил Борис, скривившись от моей подколки, — «нужна небольшая жертва. Так что, нет, так не пойдет», — сразу отрезал я. «Убивать магическую птицу ради забавы я не дам. Ты не понимаешь, Чернышов», — недобро ухмыльнулся Грачев. «Либо мы договариваемся и забираем птицу, либо делаем это силой». «О, а вот и угрозы пошли. На кого-то другого такое, может быть, и сработало бы, но меня подобным не запугать. Использовать боевые заклинания они не рискнут. Такое нападение будет расцениваться хуже любой дуэли». Так что в ответ я только скептически посмотрел на него, не показывая и малейшего волнения. Столь громкие во всех смыслах заявления звучали довольно странно, особенно учитывая, что где-то поблизости здесь должна быть охрана зверинца, да и служба безопасности бдит после вчерашнего. «Смелое заявление», — хмыкнул я, — «а ведь и нескольких часов не прошло с инструктажа по технике безопасности», — кивнув в сторону Арсения, добавил: «Хотите, как Некрасов, на учет встать?» Сводный брат тем временем заметил происходящее, но вмешиваться не спешил. Впрочем, оно и понятно, для него мой конфликт с Грачевым не более чем приятное представление. Хотя пропади из вольера птица, пока он был на дежурстве, проблемы могли быть как раз у него, так что мог бы и помочь хотя бы присутствием. «Думаешь, мы с тобой не справимся?» — взял слово один из подпевал, который держал мешок. «Хочешь на недельку в госпиталь отправиться? Так мы это легко устроим. Хм, слишком уж смело они себя ведут в такой ситуации, неужели как-то отвлекли охранников? Звуки драки отсюда наверняка услышат, или это опять дешевая попытка запугать? Без магии, может быть, исправитесь, пожал плечами я, и с ухмылкой добавил, но толку от этого, далеко уйти все равно не успеете, даже не считая свидетеля, по остаточному следу легко вычислить, кто выкрал птицу, даже без моего участия лишь вопрос времени, когда в темный факультет заявится с проверкой. Я, конечно, немного блефовал, понятия не имел, можно ли спустя некоторое время определить, кто использовал печать для взлома, но в моем прошлом мире такое было возможно, так что не думаю, что я сильно ошибся с выводами. Правда, что ли? Занервничал темный маг, который вскрыл дверь вольера. Боря, мы так не договаривались. Не знаю, нехотя признал Грачев, пристально смотря на меня. Остаточный след, да, тебе-то откуда знать, что такое слабое воздействие можно отследить. Воздействие может быть и слабое, но и твой взломщик не эксперт, и маскировать его вряд ли умеет, продолжил гнуть линию я. Но можешь мне не верить, дело твое, и ты не забывай, что я все равно доложу Дуболомову о произошедшем. Ах ты, хотел было сказать Борис, но не успел. Внутрь зверинца, ничуть не скрываясь, зашел местный охранник, грузный мужик лет за 40, в форме синего цвета. Вы трое, сходу сказал он компании Грачева, уж не подшутить ли решили часом, в лесу ничего нет, мы проверили. И что тут у вас происходит? Я могу объяснить, спокойно сказал я ему, и после кивка продолжил. Скорее всего, они отвлекли вас, чтобы украсть из вольера птицу. Клевета. Начал было Борис, но после хмурого взгляда охранника заткнулся. Продолжайте, сказал мне, судя по нашивке на форме, Петров Е.А., после чего добавил нарушителям, а вы трое, без фокусов. В общем, дело было так, пересказал я ему последние несколько минут, а потом вы пришли. Все ясно, сурово сказал охранник, как-то наказывать их не в моих полномочиях, но я сейчас же передам все Дуболомову и могу гарантировать, что этот вопрос будет решен. На этом, Чернышов, вы можете быть свободны, дальше я сам с ними разберусь, да уж умею я наживать себе врагов. Взгляд Бориса и его подпевал не обещал ничего хорошего, и я не удивлюсь, если они теперь будут действовать заодно с Некрасовым. Кивнув Петрову, я оставил хмурую команду Грачева и притаившегося в сторонке Некрасова, после чего наконец-то направился на занятие. На этот раз факультатив по магии света прошел довольно обыденно. Ангелина Михайловна продолжала мое обучение, рассказывая о тонкостях работы с ее стихией и задавая на изучение новые руны. После конца занятия мы с ней прошлись до библиотеки, ей как раз было по пути. Оказалось, что набор книг вышел довольно увесистым, поэтому Светликова их только отложила, а не понесла к себе в кабинет. Как следует загрузившись и получив последние наставления от преподавательницы, я направился к себе в комнату. Спать после столь насыщенного дня хотелось до ужаса. На подходе к общежитию я заметил княжича в сопровождении своих клановых. Они часто так ходят, а после нападения Некрасова мой сосед, похоже, решил вообще лишний раз не ходить в одиночку. Неудивительно, ведь в такой компании ему можно не волноваться, что кто-то решит устроить проблемы. Все же Белозубовы – влиятельный род, и здесь прямо сейчас учатся несколько их вассалов, на разных курсах, не говоря уже о том, многие хотят подмазаться через Валерия к его отцу. Белозубов тоже увидел меня, и помахав, направился в мою сторону вместе со своими четырьмя клановыми. Их я знал только со слов самого княжича, и то он не особо много рассказывал. Вроде как, две девушки были со стихией ветра, а парни были водниками. «Ну что, рассказывай, как все прошло?» – спросил Валерий. «Чего тебе Дуболомов сказал?» «Могло быть и хуже», — ответил я. «Зверинец буду убирать по 2 часа в день, вместе с Некрасовым». «Как-то несправедливо», — отметил сосед. «Он же сильнее накосячил, чего это наказание одинаковое?» «Да не совсем, ему там дольше работать предстоит, чем мне», — ухмыльнулся я. «И он на учет поставлен, еще одна выходка, и до свидания». «Вот это уже другое дело», — кивнул Белозубов. Пусть теперь попробует еще раз что-то выкинуть. Да, но проблема теперь не только в нем одном, натянуто улыбнулся я. Но это вечером расскажу, не горит. Ты сам-то куда собрался? А вот, хитро ухмыльнулся Белозубов. Идем гулять с сестрами Годуновыми. Хочешь с нами, Годуновы? Задумчиво протянул я. Где-то я про них уже слышал. Напомни, это кто вообще такие? «Ты чего, Вить?» – неподдельно удивился Белозубов. «Еще бы ты про них не слышал». Покосившись на своих сопровождающих, он подошел поближе и тихо добавил: «Эти три сестры даже на фоне местных девчонок выделяются особенной красотой. Говорят, словно магия у них такая, с раннего возраста парней привлекать. Ты бы поменьше за учебой сидел, а то ведь ну стыдно такое не знать». «Вот оно как», усмехнулся я и с улыбкой добавил: «Понятно, решил, значит, на местные достопримечательности посмотреть, еще бы. Ты, может, не в курсе, но по ним половина академии сохнет, из числа парней. Они сейчас как раз на втором курсе, вообще идеально для всех подходит. Учиться еще долго будут, но и не перваки уже, на опыте. Ты тоже, что ли, решил их фанатом стать?» Подколол я его: «Не замечал за тобой такого интереса». «Да не то чтобы», — замялся Белозубов и поспешил перевести тему. «Ты с нами, или как?» «Или как?» — хмыкнул я. «Может быть, в другой раз, а пока мне и без того есть чем заняться, да и отдохнуть не помешает». «Как знаешь», — пожал плечами сосед. «Ладно, тогда до вечера, буду поздно». Попрощавшись с Белозубовым, я наконец-то добрался до комнаты, где и завалился спать. Времени было еще не так много, но усталость взяла свое. Проснулся я уже поздно вечером, от прихода княжича. Тот от счастья так и светился, сразу видно, что время провел с удовольствием. «Хорошо отдохнули, смотрю», — сказал я ему. «Да вообще отлично», — кивнул Белозубов. «И кстати, у меня к тебе просьба будет. Но сначала, что ты там хотел сказать?» «Удивительно, что ты не забыл», — ухмыльнулся я. «Короче, помнишь Грачева и компанию? В общем, сегодня», — рассказал я о произошедшем. «Издалась им эта птица», — хмыкнул княжич. «Устроили себе проблемы на ровном месте, еще и нам теперь от них непонятно чего ожидать. Главное, чтобы они на Маслове не решили отыграться», — заметил я, — «а то придется нам принять меры». «Это точно, мы своих в обиду не дадим». «Ладно, на этом у меня с новостями пока в целом все», — зевнул я. «Что ты там хотел попросить?» «Хм, зайду немного издалека, а то ты сразу откажешься», — заинтриговал меня Валерий. «В общем, одна из Годуновых учится у Светликовой. Ты ведь ее знаешь, верно? Я видел тебя сегодня у нее в кабинете. А ты там что делал? Сперва ответь, и расскажу», — хитро улыбнулся княжич. «Меня к ней помощником приставили, как одно из наказаний, за то, что ночью покидал общежитие неделю назад. Осторожным надо быть, а то я сам не знаю», — усмехнулся я. «Мне тогда не повезло наткнуться на дежурного из службы безопасности, и все», — развел я руками. Княжичу я не собирался рассказывать о даре универсала, пока я плохо его знал и не хотел рисковать, поэтому слегка наврал. «Понятно, ну и загрузили же тебя», — кивнул Белозубов. «В общем, дело такое. Света Годунова вчера на занятии передавала записку своей подруге, и Светликова забрала ее у нее. И что, сможешь ее выкрасть? Иначе ее отца вызовут в академию, а для Светы это будет очень нехорошо». Глава 21. «Так, погоди, не торопись», — остановил я Белозубова. «Так уж и быть, отказываться сразу я не буду. Но и ты объясни нормально, что это за записка такая важная. Что такого можно написать, чтобы в академию аж целого графа вызывали?» «Да не вызывают пока что, а то бы я не просил», — поправил меня Валерий. «А что там конкретно было в записке, я понятия не имею. Просто я услышал, как Света на это жалуется подруге, сопоставил все, вот и решил помочь. Подмазаться захотел, так и говори», — ухмыльнулся я. «Причем через меня, но это ладно, своих не бросаем. Я только не пойму, как так вышло, что записка настолько важная, а графа до сих пор не вызвали. Так Дмитрий Сергеевич до конца недели уехал, а без него такие вопросы не решаются», — пояснил сосед. «Светликова записку пока что даже смотреть не стала, так и сказала, что после возвращения директора будет решать, что с этим делать». «Понял, так вот почему так важно эту записку выкрасть», — кивнул я, — «чтобы никто так и не увидел, что там было, кроме нас», — ухмыльнулся Белозубов. «Вдруг там и правда что-то важное, могли бы помочь, то есть только того, что мы ее от вызова родителей спасем, тебе мало», — хмыкнул я, — «но посмотреть, что там такое стоит, хотя бы понимать, из-за чего пришлось так рисковать. Так ты согласен помочь?» «Ладно, не обещаю, что все получится, но я попробую», — вздохнул я. «Только я предлагаю заменить записку, а не просто выкрасть. Не хочу подставлять Светликову, да и эту твою Годунову тоже. Понятно же, кого сразу подозревать начнут. Отлично, спасибо. Сразу же согласился Белозубов. Я на тебя рассчитаю. На этом разговор закончился, и вскоре княжич завалился спать. Я же еще несколько часов просидел за учебниками по светлой магии, после чего тоже отошел ко сну. Следующий день прошел обыденно. Несмотря на вчерашние, проблем с Некрасовым или группой Грачева у меня и моих друзей не возникло. Даже на отработке все прошло тихо и мирно, мы с Арсением старались с друг другом не контактировать. Единственное, из интересного я заметил, что к корпусу, где находится вход в подземелье, прибыли маги в императорских одеждах. Выглядели они попроще, чем мои проверяльщики, но точно не были простыми людьми. Возможно, после последних событий служба безопасности решила усовершенствовать защиту Академии. Хорошо, если это только профилактика. Внезапный отъезд директора на этом фоне вызывает некоторые подозрения. Возможно, в подземельях вырос магический фон и увеличилась активность монстров, либо это очередная проверка. Суть не так важна, главное, что принимаются меры. Все-таки Селигер считается лучшей Академией Империи, и здесь иначе быть не может. Дополнительных занятий у меня на этот раз не было, и я решил возобновить традицию посиделок в библиотеке, и за обедом пригласил Вику. Селезнева оказалась не занята, и сразу после моей двухчасовой уборки вольеров я направился в библиотеку. Помимо изучения книг по магии, мы также обменялись рассказами о своих делах. В последнее время мне было как-то не до того, и у девушки накопилось много вопросов. Вика была одной из немногих, кто знал о моем статусе универсала, так что держать в секрете все остальное я не видел особого смысла. Она уже доказала свою надежность и ответственность. Впрочем, и у самой Вики тоже было о чем рассказать. В отличие от того же княжича, она более разносторонне смотрела на происходящее в академии, знала много слухов и сплетен. «Ведь, а ты знал, что магический фон у всех подземелий в нашей губернии вырос?» Под конец вечера вдруг спросила девушка. «Это по всем новостям не так давно показывали, всеобщее предупреждение, чтобы люди не приближались к потенциальным местам прорывов. Эксперты опасаются, что в ближайшее время возможно что-то будет. Слушай, а вот это и правда интересно», согласился я и пересказал свои подозрения по поводу отъезда директора и прибытия императорских магов. «Да, я тоже их видела», кивнула Вика. «Слышала, их вызвали из столицы. Они сейчас усиливают защиту подземелья от возможного прорыва. Если все действительно так, то это правильно», отметил я. «При прошлом прорыве наружу выбралось всего несколько тварей, и это уже было очень опасно. Если вырвется больше монстров, будет беда, и всех их уничтожил ты», с восхищением заметила Вика. «И во время инициации, и на озере, и в заплавье. Еще неизвестно, может, монстров было больше, чем три. В любом случае не стоит расслабляться. Во время инициации мы только-только получили доступ к источнику, и ты не побоялся дать монстру отпор», продолжила Вика. «Я бы так точно не смогла. Даже сейчас у меня вряд ли хватит выдержки начертить руну перед монстром». «Ну-ну, Вик, перехвалишь. И не наговаривай на себя. К примеру, на озере ты хорошо себя показала для первой встречи с монстром. В такой ситуации смогла удержать руну. Это не каждый сможет, можешь мне поверить». «Спасибо», улыбнулась девушка. «А ты откуда про все это знаешь?» «Ну я же в кружок боевых магов хожу», придумал обоснование я. «Да и сам этой темой интересуюсь». На этом наши вечерние посиделки в целом подошли к концу, и до конца недели со мной не происходило практически ничего интересного. Разве что Караедов был немного расстроен, что мне пришлось сократить занятия с ним, но он принял это с пониманием. В четверг же на теории рун я вдруг ощутил жжение под рубашкой, а в следующее мгновение амулет вспыхнул и тут же осыпался пеплом, заодно оставив подпалины на моей форме. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил меня Братский. «Это что такое было?» Я сразу привлек внимание всей аудитории. «Не каждый день у кого-то форма внезапно загорается. Виктор, что у вас происходит?» – заметил мою проблему Ижаров. «Амулет загорелся, Михаил Александрович», коротко пояснил я сразу всем. «Можно выйти?» «Разрешаю», кивнул преподаватель. «Все в порядке? Нужно вас проводить в медпункт?» «Нет, я цел, только форму задело», успокоил я его. «Переоденусь и вернусь». Я вышел из аудитории и направился к себе в комнату. Если амулет распался настолько быстро, значит, все действительно плохо. И эта мысль меня не отпускала. По логике проклятия я давно должен быть мертв, и сложно представить, какие еще проблемы оно может мне внезапно подкинуть. Твердой уверенности в том, что я смогу преодолеть нечто подобное, у меня не было. В итоге весь остаток учебного дня прошел как в тумане. К Жирову я успел вернуться только под конец занятия, но претензий ко мне не возникло. Старик искренне волновался за меня, но помочь ничем не мог, да и я не хотел грузить его своими проблемами. Физкультура и медитация позволили мне немного собраться с мыслями. Откладывать вопрос с проклятием было больше нельзя, и так удачно совпало, что сегодня у меня было занятие по светлой магии сразу после занятий. На него я пришел пораньше и не обнаружил в кабинете Светликову. Сверился с ее расписанием на столе, понял, что она сейчас занята и вернется только к началу нашего занятия. Со всем этим я чуть не забыл про просьбу Белозубова. Это же идеальный шанс сделать подмену. Образец ложной записки Валерий написал уже давно, и я держал его при себе, на всякий случай. Выглянув в коридор и убедившись, что поблизости никого нет, я приступил к делу. Вариантов, где Светликова могла хранить записку, было немного. Начал я с самого очевидного, с ящика ее стола. Благо камер в кабинете не было, в классах специально их не ставили, поскольку это было бессмысленно, они не выдерживали сильного магического фона, на улице же с этим было попроще. Пришлось немного покопаться в документах, при этом запоминая их расположение, чтобы потом вернуть все как было, но результат того стоил, нужную улику я нашел почти сразу. Поменяв записки, я вернул все как было, до мельчайших деталей. Благо моя память распространялась не только на запоминание рун. В повседневной жизни от нее тоже бывали плюсы. И все же мне было интересно прочитать, что там такое написано. Закончив с заметанием следов, я сразу развернул записку, из-за чего едва не спалился. В коридоре послышался стук каблуков, и я в последний момент успел спрятать улику в карман. «Здравствуйте, Виктор», — улыбнулась мне вошедшая Светликова. «Долго ждали? У вас все в порядке?» Она заметила, что сегодня я чересчур бледный. «Здравствуйте, Ангелина Михайловна», — кивнул я ей, протягивая то, что осталось от амулета. «Не совсем. Сегодня на первой паре он загорелся, форму мне подпалил. Похоже, времени у меня осталось мало». «Ох, ужас какой!» — взяла в руки испорченный артефакт Светликова. «Да, это очень плохо. Не думала я, что это случится так рано. Боюсь, что у вас совсем не осталось времени, скоро проклятие даст о себе знать. Видимо, зеркало ошиблось», — натянуто улыбнулся я. «Лишнего года у меня явно нет». Вздохнув, я посмотрел в глаза Светликова и спросил: «Есть варианты, что мне теперь делать дальше?» «Есть один, но вам он точно не понравится», — аккуратно начала наставница. «Как будто у меня есть выбор», — пожал плечами я. «Будем работать с тем, что есть». «Выбора у вас и правда нет», — вздохнула Светликова. «Вы...» — договорить она не успела. Нас оглушили звуки сирены, а затем громкий голос вернувшегося директора, который распространял вшитый в стену артефакт. «Внимание! Массовый прорыв из подземелий. Всем ученикам срочно вернуться в общежитие». Глава 22. «Поговорим об этом позже», — обернувшись на звуки сирены, сказала мне Светликова. «А сейчас, Виктор, пожалуйста, вернитесь в общежитие. Не думаю, что прорыв как-то связан с проклятием, но вам сейчас точно не стоит рисковать». Не дожидаясь моего ответа, наставница сама поспешила к выходу. «Понял», — ответил я, следуя за ней. «А вы, у нас на такой случай есть стандартный протокол», — коротко пояснила Ангелина Михайловна. «Все, сейчас не до разговоров, удачно вам добраться до комнаты». «Взаимно, берегите себя», — бросил я вслед спешащей в другую сторону преподавательнице. «В отличие от меня, она сейчас действительно будет подвергать себя риску, неизвестно, с какого уровня и в каком количестве происходит прорыв тварей. Если судить по статьям в интернете, редко когда подобные инциденты обходятся без жертв». Не задерживаясь, я выбежал на улицу и насколько возможно быстро направился к общежитию. Обстановка была, мягко говоря, напряженная. Сирена орала без перерыва, повсюду виднелись перепуганные студенты и спешащие куда-то преподаватели. Вскоре мне навстречу попалась группа из четырех огневиков во главе с Борисовым. Что характерно, с ним, как обычно, были исключительно девчонки, причем с нашего курса. «Вы откуда в таком составе?» — пристроился я к ним на повороте к общежитиям. «Травология, я ж рассказывал», — с ухмылкой бросил Сашка. «Не я один туда пошел, еще девчонок много, включая наших. А я-то думал, что ты туда пойти решил», — подколол я его, чтоб хоть немного разрядить атмосферу. Все понятно, по-любому ведь заранее справки навел. Ну и это тоже, даже не стал отрицать Борисов. Кстати, ты не в курсе, что вообще происходит? Поверь, я знаю не больше тебя, ответил я ему, кивая на орущие сирены над нашими головами. Во второй раз они закричали так, что мне едва удавалось перекричать. Что директор сказал, то и происходит. Прорыв твари. И как так получилось, что это настолько внезапно происходит? Задался вопросом Сашка, когда сирена ненадолго умолкла. Мы же в лучшей академии, как так-то? Прорыв на то и прорыв, что он внезапно происходит, ответил я. Ладно, не сбивай дыхание, уже почти добрались. У входа в общежитие образовалась небольшая очередь, но рассосалась меньше, чем за минуту. Ладно, если что, я на связи, бросил я Борисову. Я к себе. Да, я тоже, ответил Сашка. Девчонок провожу, и тоже к себе. На это я отвечать не стал, что с него взять. Главное, чтобы потом и правда к себе вернулся, а не стал еще нуждающихся в помощи девчонок выискивать. Их общежитие находится здесь же, но на верхних этажах. На входе в него сидит строгая комендантша, которая точно не пропустит Борисова дальше коридора. Добравшись до своей комнаты, я встретил ждущего меня Белозубова. Он сидел недалеко от двери, листая чаты в телефоне. «Фух, ведь, ты чего не отвечаешь?» Поднялся на ноги Валерий, и сам же ответил. «А, ну да, не слышал, наверное, из-за сирены, и это тоже», ответил я. «Ты сам-то в порядке?» «Да что со мной будет?» Отмахнулся Белозубов. «Я на кружке дебатов был, тут он рядом». Одним из первых успел в общагу вернуться. «А ты у Светликовой был?» «Да, как раз успел поменять записку», — кивнул я. Светликова чуть не спалила, но пронесло, а дальше сам знаешь. Благо добрался без происшествий, вместе с группой огневиков из наших. «Это с кем?» — спросил Валерий. «Я из наших никого не видел. С Борисовым и девчонками», — пожал плечами я и кивнул на смартфон. «Есть что важного в чатах?» «Да если бы», — хмыкнул Белозубов. Все обеспокоены, но никто ничего не знает. Волнуются, как бы какой монстр не вырвался. Но мне кажется, раз поднялась такая шумиха, прорыв уже произошел. Сам знаешь, для монстров пролезть где надо, вполне себе реально. Я тоже сомневаюсь, что на этот раз наружу никого не вылезет, согласился я. Так что, сидим тихо, пока все не закончится, никуда не лезем. Правда, я сам не винрил в свои слова. Мы и не влипнем в неприятности, да я и не собирался. Кстати, а что в записке было? Не знаю, развел руками я. Не успел посмотреть, а там уже немного не до того стало. Так давай сейчас посмотрим, предложил Белозубов. Все равно делать нечего. Не уверен, что все же стоит так делать, задумчиво протянул я. Записка личная, мало ли что там написано, возможно, нам не стоит этого знать. Ведь, ну ты чего? Натянуто улыбнулся Валерий. «Все равно придется все рассказать Годуновой и записку эту вернуть, а она не поверит, что мы не смотрели, ты же знаешь девчонок, так что если на то пошло, надо обязательно заглянуть, а то что нас зря подозревать что ли будут, железная логика у тебя, Валер», — покачал головой я, «но пожалуй, в чем-то ты даже прав, всяко лучше, если содержимое записки увидим мы, а не директор, во, другое дело, ведь», — довольно потер руки Белозубов. «Ну, доставай, что там у нас?» Я аккуратно достал из кармана записку и неторопливо развернул, и едва не выронил бумагу из рук. Оттуда на меня смотрела черная, во всех смыслах, руна. К счастью, неактивная. Ровно такую же я уже видел в своем прошлом мире, и прошлое наше знакомство было совсем не из приятных. Вот уж совсем я не ожидал, что внезапно встречу настолько сильное пересечение. Обычно строение заклинаний заметно отличалось от знакомого мне, и все руны мне приходилось изучать заново. «Что это?» С интересом подался вперед Валерий, но я тут же свернул записку обратно. «Эй, ты чего?» Я на мгновение задумался, стоит ли посвящать соседа в детали, и все же решил рассказать ему правду. Выводы пусть делает сам, но ему стоит знать, чем занимается его любимая Годунова. «Руна смерти», — мрачно ответил я и не откладывая сжег записку в своих руках, и она осыпалась пеплом на пол. «Не представляю, откуда она у Светланы, и тем более, зачем она ей? А ты сам-то откуда знаешь?» – удивился Белозубов. «Видел уже такую, в одной запретной книге», – соврал я ему. «Подробности рассказать не могу». «Ладно, у меня нет причин тебе не доверять», – кивнул Валерий. «У каждого есть свои тайны, и родовые в том числе, так что настаивать не буду. Не будешь спрашивать, зачем я сжег записку? Спросил я. Потому что она опасна, даже не в активном состоянии, предложил Валерий. Я не сильно в этой теме разбираюсь. Да, все так, неизвестно, как и на что эта руна могла среагировать. А учитывая некоторые обстоятельства, лучше всего было ее сразу же уничтожить. Тоже без подробностей, да, хмыкнул Белозубов. Ладно, скажешь, когда время придет. А насчет руны, я постараюсь выяснить, зачем Годунова передавала руну одноклассникам. Раз эта дрянь настолько опасна, могли пострадать люди. Да даже директор, или Светликова. Жуть. Скорее всего, это семейная тайна, предположил я. Иначе не знаю, откуда у Годуновой могла вообще взяться такая руна. В открытом доступе таких точно не найти. И остается надеяться, что она сама не знала, что это. Иначе к ней возникнут вопросы совсем другого плана. Да уж, потер затылок Валерий. Вот и помогли с запиской, называется. О, ты слышишь? Тихо стало. Звуки сирены правда прекратились, и можно было говорить, не перекрикивая друг друга. Ладно, ты пока чаты посмотри, может, что нового появилось, сказал я Белозубову. А я тут тоже хочу один вопрос проверить. Хорошо, давай, кивнул Валерий и засел обратно за телефон. Я плюхнулся на кровать и сделал так же. В последнее время в интернете я появлялся редко, и возможно, что зря. Мне захотелось узнать про эту аномальную активность в подземельях самостоятельно, а не в пересказе. Сначала ничего важного я, разумеется, не нашел, но вскоре заметил одну закономерность. Активность подземелий началась примерно 5 месяцев назад, как раз тогда, когда погиб Виктор, а я переселился в этот мир. Сложно сказать, как это вообще может быть связано, но сходство было пугающее. Не может же быть, что это проклятие настолько сильно, что способно повлиять даже на подземелья, лишь бы разобраться со мной. Скорее всего, это просто совпадение. Монстры ведь вырываются наружу не просто так, они на какое-то время становятся значительно сильнее, и причины для этого обычно очень серьезные. Впрочем, не исключено, что какая-то роль в этом всем была и у моего проклятия. Об этом уже никак не узнать, не спросишь же у него лично, или не столько проклятия. Сколько своим перемещением я взболтнул магический фон этого мира, и сейчас наблюдаю последействия. Ну что там, какие новости? Спросил я Белозубова. У меня ничего интересного. А вот у нас проблема, мрачно ответил Валерий. В общем чате пишут, что трое студентов потерялись, они и не появились в общежитиях и на звонки они не отвечают. По его лицу я сразу понял, что что-то не так. Обычно так не волнуются, когда говорят о незнакомых людях. «Значит, кто конкретно пропал?» Прямо спросил я. «Кто-то из наших. Двоих я не знаю, а вот третья», — занялся Белозубов. «Третья — это твоя Вика. Я не стал уточнять, давно ли она успела стать моей, сейчас было важнее другое. Времени с начала тревоги прошло уже больше часа, а значит, нужно срочно что-то делать, если еще не стало поздно. Стоп, стоп, ведь, очевидно, понял что-то по моему взгляду Валерий». Преподаватели уже отписались, обещают, что их уже ищут, но пока успехов нет, так, продолжил я, сейчас у них и без того хватает задач, и не думаю, что они могут себе позволить выделить много людей для поисков. В таких условиях я не уверен, что преподаватели их найдут раньше, чем монстры. Пропавших найдут — это вопрос времени, и если я могу помочь, то почему должен стоять в стороне? Нет, это не про меня, что мы сможем сделать? Поднял ладони Валерий. «Я знаю, что ты уже убивал монстров, но эти выползли с нижних уровней, и даже рядом не стоят по силе. Какой уровень у пропавших?» Спросил я. «У двоих первый, кажется, у Вики второй», ответил Белозубов. «А что, а то, что у меня хотя бы есть шансы что-то сделать», твердо сказал я. «Пропавшие вряд ли что-то смогут сделать монстрам до появления СБ. Тем более им точно не повезло оказаться в подобной ситуации вместе». «Ладно, ладно, и что ты предлагаешь?» – сдался Валерий. «Идти искать их, рискуя уже собой, даже без плана, где Вику видели в последний раз, не в курсе». Немного подумав, спросил я. «В чате по этому поводу ничего нет?» «Нет, ничего», – покачал головой Белозубов. «Я даже у Лизы спросил, а она у ребят из театрального, они между клубами дружат. Сегодня ее у них не было, значит, выбор небольшой», – прикинул я. Она обычно в это время зависает в библиотеке. Не гарантия, конечно, что она сейчас там, но начать явно стоит оттуда. Далековато отсюда до библиотеки, задумчиво сказал Валерий. Уверен, что нас самих по дороге не сцапают. И не обязательно монстры, преподов на улице сейчас хоть отбавляй. Сначала сообщив чат ИСБ, где Вику стоит искать в первую очередь, попросил я его. Возможно, библиотеку уже осмотрели, и это ложный след. Понял, сейчас сделаю, кивнул Белозубов. А я пока обстановку проверю, бросил я и аккуратно вышел в коридор, прикрыв дверь. Технически сейчас я не нарушал правила, директор же сказал нам вернуться в общежитие, а не обязательно в свои комнаты. Но все же на глаза охранникам лучше было не попадаться. Выглянув за один из поворотов, я едва не спалился и хотел уже возвращаться, как вдруг у охранника зашипела рация. Значит, связь они держат по старинке. Надеюсь, у них там есть человек, который мониторит и чаты. Григорьев, прием, после нажатия на кнопку, тихо сказал охранник. Слушаю, да. Я тоже прислушался и смог разобрать общий смысл слов. Как обстановка? Все чисто. У вас как? Ищем пропавших. Зацепок нет. Да как нет то? А чаты им на что? И горячая линия опять не берут, что ли? До них не дозвониться, видимо, заняты слишком. Пытаюсь в чатах инфу разогнать. Пришло сообщение от Белозубова. Нет, ну так не пойдет, у нас нет на это времени. Придется опять все делать самому. Здравствуйте, вышел я к охраннику, который уже закончил разговор. Разрешите доложить, что случилось, молодой человек? Прищурился Григорьев. Почему не в комнате? Мы догадываемся, где может находиться наша подруга из пропавших, прямо сказал я. Но до СБ не дозвонится, а пока в чатах заметит, может быть уже слишком поздно. Понял, серьезно сказал охранник. И где она, по вашему мнению? Можете спросить, проверили ли уже библиотеку? Кивнул я на рацию. Если нет, лучше начать поиски оттуда. Принял, ответил Григорьев и передал по рации. Прием, это Григорьев. Насчет пропавших, проверяли уже библиотеку? Тут один из их знакомых вспомнил подробности. Там все уже проверено. Прием, ответили с той стороны. В общем зале никого, а в другие первокурсников не пускают. Что насчет остальных частей библиотеки? Вклинился в разговор я. Возможно, в такой ситуации кто-то решил спрятаться там. Маловероятно, после небольшой паузы пришел ответ. И мы бы заметили, будь кто-то внутри. Все уже проверено. Сожалею, сказал Григорьев, завершив разговор. Не волнуйтесь, мы ее найдем. А сейчас идите к себе. Возражать я не стал, но свои выводы сделал. Конечно, сомнений в работе службы безопасности у меня быть не должно, но я уже наглядно видел, что они тоже люди, и в такой спешке они могли не заметить детали, ограничились поверхностным осмотром общего зала и ушли. «Ну что, как обстановка?» – спросил у меня Белозубов, когда я вернулся в комнату. «У меня пока глухо, но чаты я в известность поставил. Через охранника передал, что стоит проверить библиотеку», – ответил я и сразу продолжил. «Говорят, они там уже были, и никого не нашли, но проверяли только общий зал». А в такой ситуации я бы не удивился, реши Вика спрятаться где-то поглубже. Сам знаешь, там много потайных помещений. Возможно, задумчиво протянул Валерий. И ты все равно хочешь это проверить, несмотря на все риски для себя? Да, твердо ответил я. Не могу я сидеть спокойно, когда подруга в беде. Ладно, тогда я с тобой, вздохнул Белозубов. Не отпускать же тебя одного. Может, на что изгодится мой третий уровень. В таком случае... Кивнул я на окно. Общага сейчас под охраной, по коридору не проскочим. Так что только так. Ну, тогда погнали, кивнул Валерий. А оно не закрыто? Не видел там блокирующих механизмов, прикинул я. Сейчас проверим. Выглянув в окно и не заметив ничего подозрительного поблизости, я аккуратно повернул ручку, и ничего. Ставни поддались, сирена не сработала, значит, путь свободен. За мной, сказал я Белозубову и вылез наружу. Быстрее. Пока не спалили, а его обратно закрыть не надо, спросил Валерий. Это на что-то влияет? Скорее всего, нет, прикинул я. Вряд ли тут каждое окно, это отдельный артефакт. Защита идет по периметру, и не столь важно, открыто окно или нет. Иначе сюда бы уже сбежалась охрана. Мы выбрались и поспешили к библиотеке, благо наши комнаты располагались на первом этаже. Пришлось действовать максимально быстро, и при этом стараться, чтобы нас не заметили. Патрулей охраны на улице было не слишком много, людей в службе безопасности далеко не бесконечное количество, но риск оставался всегда. Уже на подходе к библиотеке нас спалил охранник из ближайшего общежития. Вот черт, выбежав наружу, он проорал нам: «Стоять! Почему не в общежитии, да вы хоть понимаете?» Разумеется, мы его проигнорировали и побежали дальше. За нами отправят погоню, но это и к лучшему. Как раз успеют помочь, если кто-то из пропавших застрял в библиотеке. Фух, давно я так не бегал, оперся на колени Белозубов, когда мы добрались до библиотеки. Не зря бегун говорил, что это еще пригодится. Отдышавшись, добавил: «Так, что теперь?» «Теперь, за мной», осмотревшись около главного зала, сказал я: «Проверим остальные отделения». На первый взгляд в библиотеке и правда было пусто. Ни звуков, ни следов. Только учебники на столах и несколько штук на полу. «А что мы ищем?» — спросил Валерий. «Для начала проверим ключи», — прикинул я. «Если кто-то решил скрыться в отдельных секциях, без ключа это сделать было бы сложно. Может, стоило тогда с библиотекаршей связаться?» — задумался Белозубов. «Она ведь тут была, когда все началось». «Точное замечание», — отметил я, заглядывая за стойку с ключами. «А ведь и правда, но уже поздно менять коней на переправе». «Так, ладно, что у нас тут?» «А вот и первая зацепка. Обычно ключи от тайного отдела висели за магическим стеклом. Сейчас же там было открыто, и ключей не было. Но есть вероятность, что служба безопасности брала их для осмотра тайных комнат». «Ну, что там?» — подался вперед Белозубов. «Есть что? Скорее, нет, кое-чего», — кивнул я. «Ключи от тайного отдела номер 13 отсутствуют. Надо проверить». Не откладывая, мы направились к нужной двери, которая на первый взгляд была плотно закрыта. Но стоило мне как следует ее толкнуть, как стало очевидно, что дверь может быть и закрыта, но не на замок. «А значит, туда нам и надо. Помоги толкнуть», — бросил я княжичу и сам приложился к двери, которая по ощущениям весила не меньше тонны. «Такую и закрывать не надо». Совместными усилиями нам удалось открыть дверь, и оказалось, что ведет она не вперед, а вниз. А именно, перед нами показался спуск в подвал. Света внутри не было, так что, переглянувшись и включив на телефонах фонарики, мы начали аккуратно спускаться вниз. «Ведь, тебе не кажется, что это странно?» — тихо спросил Валерий. «Почему библиотека в подвале?» «Ничего странного», — ответил я. «Просто там выше магический фон, значит, охранные артефакты могут прямо от него питаться. Экономия, только и всего. Только сейчас эти артефакты не работали, раз мы так просто вошли, и был велик риск, что она отключилась до осмотра службы безопасности. А раз артефакты не подавали сигналов, то и обыскивали это место не так тщательно. Отключение не так просто заметить, особенно если не знаешь, куда смотреть». Вскоре перед нами показалась вторая дверь, точная копия первой. Только вот она была открыта нараспашку, а внутри было подозрительно тихо. Да и светлее внутри не стало, и у меня начали возникать сомнения, туда ли мы вообще пришли. «Ух, жуть», — пожаловался Белозубов. «Уверен, что тут у кого-то смелости хватит прятаться». «Не уверен», — честно признал я, шагая в темноту. «Но раз мы уже здесь, надо все проверить». На первый взгляд, здесь никого и ничего не было, даже звуков. Только стекло от лампы трещало под ногами, как бы поясняя, почему здесь настолько темно. Правда, если так подумать, вряд ли здесь был погром еще до тревоги. А значит, кто-то должен был все эти лампы разбить. Додумать мысли я не успел. В луче света от фонарика внезапно что-то мелькнуло, а в следующее мгновение прямо предо мной выросла здоровенная тварь. Глава 23. Действовать нужно было быстро. Монстры не ученики Академии, ждать, пока их противник начертит руну, не станут. Но самое печальное, я отчетливо понимал, ни одно из моих обычных заклинаний не станет для этой твари помехой. Выбора не осталось. Надо более мощное заклинание, чем я успел изучить в Академии. В голове всплыл всего один подходящий вариант. Как же мне не хотелось его использовать. Еще и на виду у Белозубова, но выбора не оставалось. Помимо магии света, у меня также был третий уровень и в магии тьмы. Правда, магию тьмы в этом мире я не развивал, хотя и видел несколько рун в исполнении других магов, и даже в теории мог их повторить. Но главное, что я еще с прошлой жизни отлично знал, как использовать руну смерти. На мысли об этом у меня ушло всего мгновение, и я привычным контролем маны активировал на монстре руну смерти. Она вспыхнула у него прямо на морде, стремительно разрастаясь и проникая вглубь. На мгновение, но тварь содрогнулась от удара, и в ее глазах отразился страх. Всю правую руку словно окунули в кипяток, из-за чего я едва не потерял контроль над заклинанием. Но расслабляться было еще рано, нужно хотя бы попытаться поддержать легенду, и свободной левой рукой я запустил цветок пламени. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы одолеть тварь с нижних уровней. На этот раз мне повезло, но окажись тварь сильнее, легким испугом я бы не отделался. Даже одного использования хватило, чтобы оставить на руке ожог. Что это было? Подошел ко мне Белозубов, указывая на место, где только что был монстр. Не объяснишь, не сейчас, повернулся я к нему. У нас есть дела поважнее. Ладно, ты прав, согласился Валерий. Но я точно видел, что это была та самая руна. Пусть не в деталях, но я достаточно хорошо успел ее рассмотреть. Поговорим об этом, когда разберемся с текущей проблемой, кивнул я на проход вперед. Не забывай, зачем мы здесь, и не расслабляйся, неизвестно, когда из тьмы может выскочить еще какая-нибудь тварь. Да, знаю, отмахнулся Белозубов, смотря в темноту. Кристалл искать не будешь, шутишь, что ли? Не оборачиваясь, направился вперед я. Сейчас есть дела поважнее. Дальше мы шли молча, осматривая открытые хранилища, пока не наткнулись на запертую дверь. Сразу же стало ясно, это то, что мы искали. Вся дверь была в следах от когтей, виднелись даже пробоины. И кто бы там ни был внутри, им повезло. Укрепленная магией, дверь выиграла достаточно времени, чтобы дождаться нашего прихода. «Вика, ты там?» – постучался я. «Если слышишь меня, открой. Уверен, что это сработает», – спросил Валерий. «Будь я на ее месте, не думаю, что кому-то открыл. Уверен, я достаточно ее знаю», – заверил я, и еще раз постучал. «Здесь только мы с Белозубовым, монстров нет». За дверью, наконец, послышалось шевеление, после чего щелкнул замок, и мы увидели Вику. На ней совсем лица не было, удивительно, как в обморок от страха не упала. «Все хорошо, Вик, мы здесь», – аккуратно приобнял я ее. «Ты одна здесь, Елена Васильевна», – тихо сказала Вика, кивая куда-то в сторону. «Я проверю», – кивнул мне Валерий, уходя в темноту. «Мы, когда все началось, вниз спустились», – продолжила Вика дрожащими губами. «Думали, что тут безопаснее, чем наверху, но прорыв случился именно здесь», – договорил я за нее. «Не волнуйся, монстра я уже уничтожил. Ты не знаешь, сколько их было?» «Не знаю», — вздохнула девушка. «Ничего не знаю». «Понятно, сейчас Вику лучше лишний раз не трогать, она слишком много пережила за последний час. Маг, не маг, а в таком возрасте пережить подобное не каждый сможет, даже взрослому». «Без сознания», — доложил Белозубов, вынося на руках библиотекаршу. «ХМ, а он сильнее, чем выглядит. Что дальше, ведь надо выводить их отсюда и быстро», — серьезно сказал я. «Если где-то в этом подземном хранилище прорыв в подземелье, лишь вопрос времени, когда здесь появятся еще твари. И я не думаю, что нам удастся пересидеть за дверью, неизвестно, когда за нами придут». «Понял, согласен», — кивнул Валерий. «Тогда пойдем. Вик, сможешь идти?» — спросил я девушку. «Или тебя тоже лучше понести?» «Смогу», — пискнула девушка, явно смутившись. «Все смогу. Отлично, идем». Помог я ей опереться на мое плечо. «Нужно спешить». Дальше мы шли молча, чтобы случайно лишний раз не привлекать внимание. Подъем наверх дался нам особенно напряженно и тяжело, Валерия и вовсе уже пыхтел от натуги, но благо мы выбрались из подземной части библиотеки без происшествий. «Можешь не распространяться об увиденном ранее, ну ты понял, о чем я», — шепнул я Белозубову. «Обещаю, все расскажу тебе позже, а пока спишем победу над тварью на цветок пламени». «Ладно, договорились», — кивнул Валерий. «Своих не сдаем. Теперь дело оставалось за малым. Нужно было добраться до ближайшего общежития или патруля. И даже этого не понадобилось, ведь в дверях мы едва не столкнулись со службой безопасности». «Чернышов, опять вы?» — уставился на меня Макар Валерьевич. «Что у вас тут происходит?» Я мог понять его негодование, но и я сейчас был далеко не в лучшей форме и настроении. Взвинченные гормоны молодого тела и последствия после использования руны смерти оставили свой отпечаток, так что ответил я слегка резко. «При всем уважении, Макар Валерьевич, мы только что выполнили вашу работу», — кивнул я на спасенных девушек. «Вика Селезнева и Елена Васильевна застряли в тайной секции библиотеки. Там произошел прорыв. Мы разобрались с монстром и вытащили их оттуда». По лицу Дуболомова было ясно, что кто-то сегодня получит за то, что проверил библиотеку недостаточно тщательно, и поделом. Служба безопасности должна отменно выполнять свою работу, иначе зачем она вовсе нужна, молодцы, хмуро признал Дуболомов. Но это, как вы сами сказали, наша работа. Почему не сообщили об этом? А мы сообщили, пожал плечами я. Но ваши люди были слишком заняты и уже проверяли библиотеку. Второй раз бы они не пошли, или пошли бы уже слишком поздно. Даже мы едва успели. Ладно, обо всем этом позже, махнул рукой своим людям Макар Валерьевич. Сычев, сопроводите девушек к лекарям, пусть их осмотрит. Повернувшись к нам, добавил, вы двое в порядке? Тогда я попрошу вас ненадолго задержаться. Значит, внизу прорыв, и вы одолели монстра. Подробности, и передайте кристаллу на анализ. Когда мы спустились, все лампы были разбиты, пересказали мы общую версию, исключив из истории только руну смерти. А потом нашли дверь, за которую пытался прорваться монстр, там и нашли девушек. Ну а дальше вы знаете. Ясно, вам сильно повезло, что эта тварь была одна, и ей хватило такой мелочи, кивнул Дуболомов. Значит, прорыв произошел примерно с первого этажа, максимум со второго. Макар Валерьевич, мы провели анализ кристалла, подошел один из сотрудников службы безопасности, он уже успел спуститься с проверкой. Предположительно, это тварь с третьего уровня, и мы также нашли остаточные следы некротики. Вот же, а это проблема. Не ожидал, что по кристаллу можно определить, из-за чего умер монстр. И как теперь это объяснить? Насколько мне известно, вы двое, огненные маги, прищурился Дуболомов. Не хотите объяснить, как так получилось, что на твари оказались следы некротики? Для такого рода воздействия урон должен был быть от высокоуровневого заклинания стихии тьмы. Думая, что мне на это ответить, я повернулся в сторону улицы, и не зря. Неподалеку от нас как раз пролетал директор, вот уж действительно удачное совпадение. И пока Дуболомов отвернулся на Валерия, мне удалось привлечь внимание Дмитрия Сергеевича, который заметил собравшихся около библиотеки сотрудников службы безопасности. «Что у вас тут происходит?» Приземлился около входа директор, и сразу сурово посмотрел на меня. «Чернышов, почему вы всегда оказываетесь в подобных ситуациях?» «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич», — натянуто улыбнулся я. «Так получилось. Мы можем поговорить наедине, а вам есть, что скрывать», — нахмурился Дуболомов. «Говорите при всех, сейчас не до детских игр. Макар Валерьевич, мы ненадолго», — махнул рукой директор. «Не думаю, что Виктор стал бы задерживать нас по пустякам». Взяв меня за локоть, директор отвел меня за угол и активировал одну из рун стихии ветра. «Так, теперь мы можем поговорить без лишних ушей», — строго сказал Дмитрий Сергеевич. «Рассказывайте, Чернышов, что вы натворили». «Не натворили», — поправил я его. «Но ситуация серьезная. Пришлось хотя и кратко, но выложить все, опустив только момент, откуда мне известно высокоуровневое заклинание стихии тьмы. До этого директор докапываться не стал, за что ему отдельное спасибо». «Все ясно, Виктор», — протер глаза Дмитрий Сергеевич. «Дела со службой безопасности я решу, и с вашим соседом тоже. А если потребуется, и с его отцом, на этот счет можете не волноваться. Главное, чтобы до тех пор не произошло утечки». «Валерий обещал молчать, и я тоже с ним поговорю», — кивнул я. «Не могу сказать, что я ему полностью доверяю, но и подозревать его во всем, думаю, не стоит». «Хорошо, но тем не менее после решения этой ситуации я вызову его к себе», — сказал директор, и с ухмылкой добавил. «И да, не забывайте, наказание за побег из общежития во время экстренной ситуации никто не отменял. Вы двое, конечно, молодцы, но правила едины для всех, так что еще неделя работы в зверинце вам обеспечена». «Ясно», — вздохнул я, — «этого стоило ожидать. Конечно, хотелось надеяться, что за спасение людей нам простят такую мелочь, главное же результат. А то с моей удачей я такими темпами все 5 лет буду в этом зверинце отрабатывать, а это уже совсем не весело. Но впрочем, сейчас стоит порадоваться, что все закончилось хорошо. Остальное можно оставить директору, а мне по возвращении в комнату останется только договориться с Белозубовым. Макар Валерьевич, на минуту, переговорить», — позвал Дуболомова директор, и сходу обозначил. «Чернышова и Белозубова нужно отпустить». На этом инцидент был исчерпан, и несколько сотрудников службы безопасности сопроводили нас обратно в общагу, в то время как Дуболомов с Павловым отправились закрывать прорыв. «Так что, Вить, ты рассказываешь, что это такое было. Спустя несколько минут после возвращения, поднял тему Валерий. Не знаю даже, что больше меня удивляет, сама руна смерти в твоем исполнении, или то, что эта руна явно относится к стихии тьмы. Расскажу, я ведь обещал, натянуто улыбнулся я. Хотя будет проще показать, вздохнул я и перенастроил отображение печати на перчатке, показав сразу две, тьму и огонь. И стоило видеть лицо княжича в этот момент, хотя его можно понять, даже директора проняло осознание, что такое возможно. Короче, как ты видишь, я в некотором роде универсал, продолжил я. Это началось еще на инициации. Пришлось пересказать и объяснить довольно многое, и еще большее пришлось упустить. Ведь полностью доверять княжичу я не мог, так что даже малой части правды с него было достаточно. Ясно, так вот оно как, удивительно. Остался под впечатлением Валерий. Так оказывается, у тебя тоже третий уровень, и зря я в нашу первую встречу. КХМ, хотя у тебя так посчитать, вообще пятый. Не совсем, ухмыльнулся я. Так что, можешь сохранить это в тайне, а там уже посмотрим, может быть и раскрою ему всю правду. Для начала же хватит и этого. Конечно, пообещал Белозубов, я не подведу. Хотелось бы верить, да верится с трудом. Но возможно, это во мне говорит моя подозрительность после недавнего предательства. Следующий день, раннее утро. Оглянувшись по сторонам и не обнаружив ничего подозрительного, Белозубов-младший достал телефон и набрал номер отца. «Отец, у меня срочные новости». Сразу же перешел к делу парень. Главу рода он боялся и уважал с самого детства, и не мог упустить возможность выслужиться перед ним. «Про прорыв в академии, твои дела во время прорыва я уже знаю, сын», — раздался в трубке насмешливый голос. «Ты немного опоздал, и эта новость не такая уж и срочная. Жертв нет, отчасти и благодаря тебе. Молодец, старайся дальше». «Спасибо, отец, но я не об этом», — терпеливо выслушав отца, вставил Белозубов. «Дело касается моего соседа, Чернышова. Когда на нас напал монстр, он применил высокоуровневое заклинание стихии тьмы, и я это заметил. После чего я убедил его рассказать мне обо всем, и оказалось, что он – настоящая ходячая аномалия. Помимо второго уровня в стихии огня, он также владеет третьим уровнем в стихии тьмы. Это точная информация?» – серьезно спросил Белозубов-старший. «Тебя не ввели в заблуждение и тебе не показалось? Можешь мне не верить, но это правда», — чуть громче необходимого сказал Валерий. «Я и не верю», — не стал отрицать его отец. «Но если это окажется правдой, выгода от такого слишком высока, чтобы не обращать внимания на это. Так что я поручаю это дело тебе. Любыми средствами затащи этого Чернышова в наш клан. Можешь делать, что хочешь. И не забудь про доказательства, что все это правда. После того, как их предоставишь, я сформирую для твоего соседа выгодное предложение». «Понял, отец, я все сделаю». Жертв из-за прорыва не было. Двое студентов смогли дождаться помощи службы безопасности, а библиотекаря и Вику спасли мы с Валерием. Если не считать частичного раскрытия моей тайной недели дополнительных работ в зверинце, можно считать, что все закончилось хорошо, что в моей ситуации действительно наилучший исход. По такому поводу я даже решил посетить завтрак, хотя, как правило, предпочитал обходиться обедом и иногда ужином. Обычно с моим графиком каждый час сна стоит очень дорого, и расходовать его на раннее пробуждение – непозволительная роскошь. Но исключение из правил тоже нужно иногда делать. Валерий, напротив, решил остаться в комнате, и я мог его понять. Как бы я к нему ни относился, вчера он хорошо себя показал, и ему нужно было время немного отойти от произошедшего. Увидев Вику, одиноко сидящую за столом, я сразу же подсел напротив. Выглядела она лучше, чем вчера, но до здорового состояния ей явно было еще далеко. «Ты в порядке?» – аккуратно спросил я ее. «Нет», – перепугалась сильно, – честно призналась Вика. «Лекари зелья выдали, говорили, что сразу помогут, но пока что-то не очень заметно. Хотели еще на больничный положить, но я отказалась. Не хочу пропускать занятия».